Признаться, я не понимала, что ей от меня надо, разве что она в курсе дел своего мужа и хочет выведать побольше. Значит, расскажем о другом. Нет, я в отряде отвечала за кухню. Если хочешь, могу стать твоим покровителем в столице. Она поднялась и подошла ко мне. Приложи к этому месту медальон и активируй его. Женщина положила передо мной, наверное, правильнее сказать свиток. Я прочитала его, но там никакого подвоха, стандартные слова, что баронство переходит мне по праву добровольной передачи. Я снова достала медальон и замерла. «Какие у тебя прекрасные волосы!» Графиня погладила меня по голове, затем пропустила волосы сквозь пальцы. Я едва удержалась от того, чтобы не вырваться и сломать ей запястье. Пришлось только скривиться. Я очень быстро проделала то, что мне надо и поднялась, отходя в сторону. «Спасибо за предложение, ваше сиятельство!» Я поклонилась. «Возможно, я воспользуюсь им. Очень надеюсь, что мы вскоре встретимся. Вот моя визитка. Буду рада помочь тебе». Она, улыбаясь, протянула мне стандартную по размеру визитку. Я даже удивилась этому. Взяв ее, я снова поклонилась и, попрощавшись, поспешила ретироваться. Пока шла по зданию, рассмотрела ее, а самое главное запомнила адрес, чтобы знать, где обитает враг. Выйдя на улицу, я порвала визитку, выбросив куски в мусорку. Сейчас меня ждет Академия Хилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг. Как только молодая баронесса вышла из кабинета, улыбка исчезла с лица графини. «Значит, выжила», — подумала женщина. «И как же ты сумела? Ведь маг был очень сильный. Да и по пути тебя должны были ждать эльфы». Это она, узнав, что баронесса отправилась в столицу, сообщила эльфам о том, кто и куда будет ехать. Все знали, как они относятся к полукровкам, но в последнее время пошел слух, что эльфы расспрашивали об эльфийках и полукровках женского пола. Слухи подтвердились, правда, пока не понять, кого же именно те ловит, но откуда у нее такая мощная ментальная защита. Мысли женщины переключились на другой момент, никогда ни с чем подобным не сталкивалась. Она не зря подошла к девушке, показывая, что та ей понравилась. Графиня хотела прочитать ее мысли, раз уж подвернулся такой удачный случай, но даже прямой контакт с головой, когда она гладила волосы, не помог. Ее защита была безупречной, и как такого можно добиться, не имело никакого, даже малейшего, предположения. А ведь она и так была довольно сильна ментально, а в последнее время еще и усилила свои возможности. Отвечала за кухню, как же, усмехнулась женщина. Лгунья мелкая, в ее слова про кухню Валиетта не поверила ни на мгновение. Еще когда она вошла в кабинет, женщина почувствовала исходящую от нее опасность, а походка подтвердила чувство. Да, это была особенность женщины, о которой никто не знал. Еще с детства она заметила, что чувствует людей, которые могут представлять опасность в драке. Позже поняла, что и на магов ее умение распространяется, поэтому ей было довольно легко идти по жизни. Мужа себе, тогда еще виконтесса Шаррок, выбирала тоже, исходя из его опасности. Граф Дель Турве только для постороннего взгляда казался опасным, но на самом деле был чуть трусоват, но очень хорошо скрывал это. Поэтому, выходя за него замуж, Валиетта знала, что сможет крутить им, как захочет. А уж после появления покровителя, графством управляла она, хотя никто об этом не подозревал. Вот и сейчас все, кто участвовал в набеге на баронство, пребывали в уверенности, что это граф ведет свою игру. За баронессой надо бы проследить, но оба ее доверенных человека в данный момент отсутствовали в столице. «Было бы очень хорошо, чтобы она приняла мое покровительство», — подумала женщина, «а там я придумаю, как отправить тебя на тот свет. Еще было бы очень хорошо, чтобы ты осталась в столице, где нравы сейчас стали очень свободными и тебя бы подсадить на них». Но после этой мысли она одернула себя, никто не позарится на баронессу, слишком она невзрачная. Даже она не смогла сдержать реакцию на ее лицо. Но это, на самом деле, не проблема. Если что, то она поработает с сознанием молодого человека, что тот будет ползать у ног этой святаиль. Эх, огорченно скривилась она, надо было предложить ей поступать в академию, и если у нее тяжело с финансами, а я знаю, что это так, то заплатить за нее. Что же такая хорошая мысль пришла так поздно? Хотя вряд ли ты уедешь из столицы сегодня, мысленно продолжила рассуждать графиня, на 2-3 дня должна задержаться, а завтра возвращается барон, и ты не скроешься от его глаз. А там я придумаю, Как тебя оставить здесь? Настроение графини поднялось. Пхилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг. Академия встретила меня на проходной пожилым воякой, который, окинув меня взглядом, просто спросил, к кому, по какому вопросу, хочу поступить в академию. Это заведение только для аристократов. Я в курсе. Тогда прошу подтвердить свой титул. Прошу, ваша милость, он показал, что я могу проходить. Вон то белое здание, это администрация. Сначала разговор с ректором, и только после ее одобрения можно подавать документы. И тут женщина на руководящей должности, подумала я, хотя это все же не чиновничья должность, тут много зависит от силы мага. У кабинета директора разговаривали 7 человек, 4 девушки и 3 парня. На меня все они бросили взгляд и продолжили свою болтовню. Кто последний к директору? Спросила я, а в ответ тишина. Тогда я буду первой. И направилась к двери. Я как раз проходила мимо группы, как я понимаю, будущих учеников, когда кто-то со словом «куда» схватил меня за руку. Делаю круговое движение кистью, выход на болевой и «а-а». С этим криком любитель хватать девушек за руки встал передо мной на колени. Если бы я сделала прием на большей скорости, то кисть его была бы сломана. Я же контролировала и скорость, и силу, поэтому заставила его просто встать передо мной на колени. Отпустила его руку и толкнула его в голову, отчего тот упал на пол. Перевела взгляд на приятелей этого нахала. Открытые рты, распахнутые глаза, изумленные взгляды. Я вошла в роль аристократки и свысока посмотрела на них. Все ясно, я усмехнулась про себя, подмечая малейшие нюансы изменившегося поведения. Вот те две либо влиятельные графы, либо вообще герцогини. Парень точно барон, а эти две баронессы или графини, не понять. А тот, что валяется у меня в ногах, может быть даже герцогом, слишком наглый. «Меня можно касаться только с моего разрешения и только чистыми руками», — заявила я, — «а разрешение нужно еще заработать». В это время открылась дверь, из которой вышел еще один молодой человек и, сделав пару шагов, замер. Я обошла его, вошла в кабинет и закрыла за собой дверь. «Здравствуйте», — поздоровалась я с женщиной. «Вот поспорю на что угодно, что ей не 30 лет, на которые она выглядит». Женщина с интересом рассматривала меня. Я же стала делать то же самое в отношении нее. Кстати, платье было на ней такое, как я и предполагала, оно изящно подчеркивало фигуру, а не вызывающе, как у графини Дель Турве. Что там произошло? Я пришла, спросила, кто последний, все промолчали, начала я свой рассказ. Сказала, что я первая и пошла к двери. Один прит молодой человек схватил за руку, а я не люблю подобного обращения со мной, вот он и упал. «Дерзкая и опасная», — усмехнулась она. «Значит, хочешь поступать в академию? На какой факультет? Алхимия. Подходишь?» — кивнула она. «Значит так, в академии принимать алкогольные напитки запрещено. Никакого так вами любимого разврата в одежде, интимные дела только в своих комнатах. Никаких драк, все отношения выясняйте на дуэлях. Если бы ты сделала нечто подобное», — она показала рукой за дверь, «после этого моего предупреждения», в академии бы не училась. В уставе школы написано, что надо делать предупреждение перед исключением из академии. Ты предупреждение получила, первое же твое нарушение и ты вылетишь отсюда. Вопросы есть? Дослушивала я ректора в обалденном состоянии. Какой разврат в одежде? Какие такие интимные дела в 15 лет? Крутились у меня мысли, куда я попала. Но тут я вспомнила, как видела в своей деревне, той, что в горах, молодую семью, где жене через пару месяцев будет 16. Наверное, в этом мире взрослеют раньше, решила я. Вспомнила стоящих за дверями кабинета девиц, которые выглядели уже вполне взрослыми. Хотела ответить отрицательно, но меня посетила одна идея. Ректор показалась мне вполне нормальной женщиной, поэтому решилась спросить. У меня есть хорошая подруга эльфийка, женщина бросила взгляд на мои волосы. Можно бы будем ходить учиться по очереди? Несколько дней я, несколько она, а потом будем объяснять друг другу. Академия только для аристократов, напомнила она мне. Она аристократка, у нее такие же волосы, как у меня, и имя такое же. Сэкономить решили, ну кто бы сомневался, что она догадается. Хорошо, внезапно заявила она, но спрос с вас будет вдвойне, а экзамены лично буду принимать у вас. Спасибо, искренне поблагодарила я. Я так понимаю, что моя одежда не является вызывающей, раз вы не сделали замечание. Я не одобряю мужскую одежду у женщин за исключением верховой езды, Но, если тебе хочется, можешь ходить. Вопросы все, я кивнула. Иди теперь оплачивай учебу, затем получи некоторые книги, лабораторную одежду и до начала учебного года свободно. Да, скажи, пусть зайдет тот, который упал. Я вышла из кабинета и первое, что увидела, это ненавидящий взгляд нахала. Тебя госпожа ректор вызывает. Я же радостная отправилась улаживать свои учебные дела. Оплатила я быстро, а вот с получением книг вышла заминка. Библиотека была закрыта, а перед дверьми выстроилась очередь. Я встала в конце и занялась подслушиванием разговоров, а также следила за поведением учеников. А вы знаете, что одинокий дом ожил? С долей высокомерия заявил стоящий передо мной молодой человек. Это тот, что в трущобах, герцог. После этих слов я навострила уши, так как поняла, что разговор о моем доме. Совершенно верно, графиня. Там сегодня видели людей, а вы все знаете, что попасть на территорию невозможно. А кто там новый хозяин, вы уже в курсе, ваша светлость. Я посмотрела на обладательницу этого, не знаю, как назвать голоса. Он был низким, мягким еще каким-то, вероятно, его можно назвать обворожительным или завораживающим. Кстати, сама девушка выделялась своей красотой среди остальных из их компании. «Баронесса, а вы все хотите себе найти богатого покровителя?» – усмехнулся герцог. «Чем же я вас не устраиваю?» Он приобнял девушку, а та, шутя, ударила его по руке. «Вы помолвлены, ваша светлость?» – девушка опустила глазки. «Ну, это не проблема, он все-таки прижал ее к себе. А вдруг там окажется хозяйка, а не хозяин? О, тогда мы станем подругами!» – радостно улыбнулась баронесса. Все засмеялись, а мне сразу расхотелось их слушать. Теперь я поняла, о чем говорила ректор, хотя в герцогстве Меренги я ничего подобного не видела. «Какой смелый наряд для девушки!» – услышала я за спиной девичий голос. «А материал, если не ошибаюсь, орнатский шелк?» «Ага». Я снова стала играть роль наемницы, точнее образованной наемницы. А с учетом правил Академии, я в глазах аристократов выглядела как получившая совсем недавно титул. Каюсь, мне начало нравиться играть подобную роль, а потом в какой-то момент становиться аристократкой и наблюдать за обалдевшими физиономиями окружающих. «Я гляжу, вас совсем не смущает мужская одежда, и вы совершенно не обращаете внимания на мнение окружающих». Ответить я не успела, поскольку раздался голос от соседней компании. «Так с такой внешностью на нее никто и не обратит внимания», произнес это все тот же герцог, а сказано было вроде бы для своих, но так, чтобы услышали и мы, и стоящие перед ними аристократы. Последние как раз посмотрели в нашу сторону. К слову, моя собеседница совсем не обратила на них внимания, даже глазом не моргнула, ожидая ответа от меня. «Вы правы, мне нет никакого дела до окружающих. Людей ведь встречают по одежке и внешности, а судят по делам». Прекрасно сказано, незнакомка искренне восхитилась. «Да, великолепные слова», — раздался мужской голос позади нас. «К нам подходил пожилой мужчина, уже почти старик, а по голосу и не скажешь, что у него такой преклонный возраст. Ваше высочество, пройдемте, я выдам вам учебники и учебные пособия», он поклонился моей собеседнице. «Ну, вот», — огорчилось высочество, «а я так хотела подольше оставаться простой девушкой. Уважаемый, Грегор Ортой, я постою в общей очереди вместе с...» Она посмотрела на меня. «Баронесса Светаэль Даркадарк, в данном случае надо представляться полным именем вместе с титулом», раз уж этот Григор обратился к моей собеседнице титулом. «Баронесса», мужчина приветствовал меня небольшим наклоном головы, «позвольте представить вам ее высочество Камиллу Дорелийскую, а во, целая принцесса соседней империи. Какими судьбами ее сюда занесло, ведь у них наверняка тоже имеется своя академия, которая, по идее, должна быть лучше. Благодарю вас, уважаемый Григор». Мужчина поклонился и направился в сторону библиотеки, куда и вошел. Оказывается, это он заведует этой частью учебного заведения. «Так все-таки, Светаэль, что-то не так, наверное, мое отношение к эльфийскому имени все же отразилось на лице, либо девушка очень проницательна, что определило это по глазам. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, учитывая, что детей правителей учат этому моменту очень тщательно. Мне нравится, когда меня называют Света. Так все-таки, Света, как сумели перебороть предрассудки и мнения родителей?» «Признаюсь честно», — принцесса понизила голос до шепота, «мне тоже удобнее ходить в подобной одежде, но я так и не смогла пойти против воли родителей и предрассудков. Мне проще было это сделать. Родителей нет, мнение окружающих мне безразлично, титул получила совсем недавно. А до этого чем занимались? Если это не секрет, конечно, была наемницей. Камилла не смогла сдержать удивления, хоть и проскочило оно всего на мгновение, а в такой одежде удобнее ставить на место разных нахалов. Кстати, это у меня, можно сказать, одежда на выход, для учебы у меня другая есть, так сказать, более боевая. Приключений, вероятно, много было, со вздохом и с налетом грусти произнесла принцесса, а я поняла, что натура у нее путешественника и ее тяготит дворцовая жизнь. У вас во дворце тоже хватает приключений, правда, иного плана. Это все не то, расскажите мне, если можно, о ваших похождениях. Но мы в это время подошли к столу выдачи. В библиотеке помимо самого Григора трудились еще две девушки, поэтому очередь двигалась очень быстро. Камилла сразу получила, ее стопка была уже готова, а мне пришлось собирать, поэтому выходила я из библиотеки одна. Еще не успела выйти, как заметила, что в меня сейчас врежется какой-то парень. Среагировала я, как в свое время на тренировках и с призраком, и с Агыром. Волнообразным движением тела я ушла от него, а тот, не ожидая ничего подобного, провалился вперед и точно лбом стукнулся о проем. «Ты-вы-вы!» То ли процедил, то ли прошипел, то ли прорычал тот от боли. «Я вызываю тебя на дуэль». «А разве можно вызывать мужчине женщину на дуэль?» — задала вопрос я, никого особо не спрашивая. «Если мне не изменяет память, то можно», — услышала я голос Камиллы. «Только там имеются очень большие изменения от дуэли между равными полами. Вы вправе выбрать место дуэли, время, оружие и условия победы. Также вы можете отказаться от дуэли, и никто не будет считать вас трусом. Еще можно выставить вместо себя кого-то, но в этом случае условия будут стандартными, даже если вместо вас будет драться женщина». Пока принцесса объясняла мне правила, я окинула взглядом стоящих тут же аристократов и заметила, как быстро отвел взгляд тот, кто упал. Все ясно, сам он не захотел выяснять отношения и решил натравить на меня кого-то из своих вассалов или шестерок. А если женщина или, допустим, девушка вызовет мужчину на дуэль? «О!» — воскликнула Камилла. «В этом случае мужчина не имеет права отказаться от дуэли без потери лица, так же как и выставить вместо себя дуэлянта. Место и время вызываемый назначает сам, а вот оружие и условия победы оговариваются совместно». Я нашла глазами того, кто упал, и усмехнулась, увидев, как побагровело у него лицо. «Прошу прощения, что встреваю в ваш разговор, но не могу не сделать этого. К нам подошел молодой человек, минуту назад что вошедший в библиотеку и слышавший наш разговор. Ольтин Дель Сарава, к вашим услугам, дамы. Всего лишь одно дополнение, магическая дуэль оговаривается отдельно, а для учащихся Академии требуется обязательное согласие ректора». «Благодарю вас», — одновременно, словно сговорились, ответили мы с Камиллой. «Светаэль Даркадарк», — представилась я. «Камилла Дорелийская, ваше высочество, очень рад знакомству», — удивился парень, который совсем не стушевался, что говорит о его высоком положении. «Я не слышал, чтобы кто-то из Империи хотел учиться в нашей Академии. Насколько я знаю, у вас обучение все же выше уровнем. Хотя и не намного. Вы забываете об Ингаре по прозвищу Ледяной Мастер. Так вы владеете льдом?» «Да, с тех пор как обнаружили, что задатки в этом направлении выше среднего, родители решили, что учиться я должна у лучшего наставника. Тогда выбор очевиден», — он кивнул. «Примите мои поздравления, ваше высочество. Искусство владения льдом весьма трудное, особенно на высоких ступенях. Так что там с дуэлью, вы принимаете вызов?» Молодой человек без какой-либо неприязни, чем напомнил мне чету герцогов Меренги, посмотрел на меня. Что удивительно, все это время тот, кто вызвал меня, стоял и не пытался вмешаться в разговор. «Согласна. Завтра в полдень, на дуэльной площадке Академии, бой без оружия и без применения магии до момента потери сознания или просьбы о пощаде». «Как это без оружия?» — опешил мой будущий противник. «Что тут непонятного?» — спросил Ольтин. «Руками, ногами и другими частями тела. Завтра в полдень я буду ждать тебя», — процедил он. Парень, который так и не представился, ретировался и, как я и предполагала, направился в сторону того, кто упал. «Света, через 3 дня я устраиваю прием по поводу моего приезда в столицу, и хочу пригласить вас». Я мысленно застонала еще, когда прозвучало слово «прием». «Нет-нет, это не официальное представление, вероятно». Она снова уловила мое отношение к подобным мероприятиям, это молодежный раут. Даже, если я приду в этом наряде, о, непременно только так, ее улыбка стала предвкушающей. Кстати, не подскажете мастера, увы, Камилла, он живет в далеком городе Дургас. Как жаль, вы где живете, я в том смысле, куда прислать приглашение. Я назвала адрес. Вы живете в одиноком доме, изумился Ольтин. Ваши родители его владельцы, я сирота, а значит и единоличная владелица. Что за одинокий дом? Поинтересовалась принцесса. Да, Ольтин, вы тоже приглашены. А куда направить приглашение я знаю, девушка улыбнулась. Одинокий дом, это в некотором роде достопримечательность столицы. Построен в незапамятные времена тогда еще за пределами города. Кто является владельцем, неизвестно, а право наследования передается магическим путем. Как, никто не знает, он демонстративно посмотрел на меня. Как на нем, так и на ограде очень сильная магия, преодолеть которую невозможно. Изредка в нем появлялись владельцы, затем исчезали, но за последние 200 их не было. Вот и прозвали его «Одинокий дом». «Света, вы теперь просто обязаны пригласить меня. Учтите, принцесса шутливо погрозила мне пальчиком, если я умру от любопытства, в этом будет доля и вашей вины. Непременно. Как только обустроюсь в нем, так сразу приглашу. Я ведь приехала только вчера поздно вечером. Дамы, прошу меня простить, но я еще не получил стопку знаний». Он указал рукой на стопки книг, которые мы держали в руках. Кстати, в библиотеке их перевязали, чтобы аристократам было нести удобнее. Вот такой вот сервис. После ухода парня, мы с принцессой вышли на улицу и дальше разошлись по своим делам. Она домой, а я получить лабораторную одежду. Там никаких задержек не было и я, наконец-то, отправилась в свой одинокий дом. Госпожа, встретил меня один из охранников. Мы не можем попасть вовнутрь. Выйти из него вышли, но войти без вас не можем. Все ясно, при мне они пользовались домом, но когда ушла, то он внутрь войти не разрешал. Это же какого уровня магия должна быть? Мысленно восхитилась я. Но, если так, то просто обязана быть где-то настройка. Поиском ее я и занялась. Не надо было так быстро выгонять ту жрицу, в который раз подумала я. Дом был большой, но начинала я с подвала, где по моим представлениям должен находиться центр управления домом. Но там поиски не принесли успеха. Поэтому начала подниматься вверх, исследуя все комнаты, даже кухню. И только в одной из башен, кажется, нашла искомое. Этот шар, лежащий в центре замысловатого рисунка, ничем иным быть не мог. Вот только знать бы, как управлять им. Ничего иного, как приложить к нему руку, я не придумала. И, я думала, что сейчас что-то там должно произойти. «Ты долго будешь молчать?» Это моя фраза натолкнула на мысль, точнее, идею мысленного общения, и я потянулась к нему. Все так же мысленно. Идентификация пройдена. Искусственный интеллект с именем Сумрак приветствует правительницу, услышала я в своей голове. Я в изумлении открыла рот. Это мир магии, но эта фраза явно говорит о технологическом развитии, которое я в этом мире не замечала. Вот совсем и напрочь. Что-то не так с этими сумеречными эльфами, либо они сами изначально были техномагической расой, либо у них был серьезный контакт с ними, а этот сумрак является плодом их совместной работы. Как сделать доступ к дому? Задала я животрепещущий вопрос, и слушала ответ с еще больше упавшей челюстью, ибо окончательно убедилась в том, что сумрак – это техномагическое изделие. Идентификация, уровни доступа вплоть до настройки каждого на отдельное помещение, инсталляция кодовых программ в ключе управления. В общем, перстень с драгоценным или полудрагоценным камнем может открывать двери, включать и выключать свет, прикасаясь к тем кружкам у двери. Причем, в качестве накопителя может быть и простой камень, только подзаряжать его надо часто, что не очень неудобно. С другой стороны, подзарядка осуществляется в специальном ящике, типа сейфа. Я, когда нашла его, все не могла понять, для чего тот предназначен. Неудивительно, что даже на территорию поместья никто не мог попасть. Выслушав инструкцию, я каждому из охранников, Агру, Даше и даже новому работнику сделала ключ, благо тут имелось штук 20 заготовок. Кстати, никто, кроме них, не сможет воспользоваться ключом. После этого, я занялась тренировкой, поскольку завтра меня ждет дуэль. Глава 4. Хилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг. Дарья все-таки уговорила меня взять ее с собой, поэтому поехали мы на карете. Окна были открыты, и девочка с огромным любопытством рассматривала город. Иногда на очень красивом доме она со словами «Ух, ты!» чуть ли не вылезала в окно. «Света, смотри, камуфляж, как у тебя!» — воскликнула она. «Давай еще купим!» Мы остановились, а я порадовалась, что взяла к себе найденного на дороге человека. Он прекрасно справлялся со своими обязанностями. Вот и сейчас, не успела Даша закончить фразу, а он сообразил, что мы все равно остановимся. Магазин назывался «Лавка охотника» и торговал соответствующим товаром. Луки, арбалеты, силки, еще какие-то охотничьи приспособления и, конечно же, одежда. Что вам угодно. Поднявшийся из-за прилавка мужчина сделал небольшой поклон. «Нету», разочарование сильными волнами расходилось от девочки, «нету моего размера». «Госпожа, мы ищете камуфляж для своей сестры?» Мужчина красноречиво посмотрел на мою одежду и перевел взгляд на Дашу. И ей, и мне, не стало уточнять, что девочка совсем не сестра, я с самого начала, еще там на корабле, относилась к ней, как к младшенькой. Вот только материал должен быть не хуже этого. Я с намеком подняла руку. «Вы позволите?» Немного смущенно спросил он, на что я только кивнула. Он аккуратно взял пальцами складку, пощупал, повертев ткань пальцами, затем провел по ней пальцами. Я заметила в его глазах неподдельный интерес с изрядной долей удивления. Еще бы, ткань – это последняя разработка для спецслужб. Я периодически задумывалась о словах призрака, что это новое слово, вот только догадка пришла совсем недавно. Скорее всего, это нанотехнологии камуфляж на Земле должен был полностью сливаться с окружающей обстановкой. Здесь он то ли не работал, то ли для этого необходимо еще что-то. Никогда не встречал ничего похожего. Ткань из неизвестного мне материала, а я, поверьте, знаю все новшества в этой области. Значит, мне надо лучшее, что у вас имеется. К сожалению, на ваши фигуры готовых костюмов нет. Он развел руками, сами понимаете, что девушек среди охотников мало, тем более таких изящных. Приходите через 2 дня, для вас одежда будет в размер, а для вашей сестры ее сделают на вырост. Попрощавшись, мы отправились к Карине. Хорошо, что сегодня выехали пораньше и я не опоздаю. Как только я села, Дарья примостилась рядом и обняла меня, что там шепча себе под нос. Я обняла ее. Так мы доехали до академии. Только один телохранитель может пройти на территорию, и по окончании дуэли должен покинуть ее. Надеюсь, сестра может пройти безо всяких условий. Разумеется, ваша милость. На подходе к арене, меня встретила Камилла в сопровождении своего телохранителя. Привет, она пошла рядом. Что, ты и привет? Так нас же не слышит больше никто. Она посмотрела на Дашу, которую я держала за руку. Это кто? Сестра, это моя воспитанница, будущая воительница и названная сестра. Света меня учит сражаться, а дед Агыр, она махнула рукой назад, учит Свету. И как зовут будущую воительницу? Дарья. А меня Камилла. Это что? Я остановилась, удивленно глядя на толпу у входа на арену. Что они здесь делают? Пришли посмотреть на дуэль, поддержать своего дуэлянта, сделать ставки. Да уж, развлечения аристократов меня все-таки шокировали. Я, конечно, понимала, что это не земля с ее компьютерами, телефонами, соцсетями и другими ресурсами, но делать ставки на дуэль это было выше моего понимания. И ладно мой поединок, это первый случай, когда дуэль без оружия, но магией или там мечами слишком часто в поединке появляются трупы. На нас обратили внимание, но и только, никто не спешил здороваться или проявлять хоть какой-то интерес. Арена была заполнена минимум на треть, можно лишь догадываться, что было бы, проходи сейчас занятия. Туда, кивком головы подсказала мне принцесса, видя мое замешательство. А во, ректор личным присутствием решил осчастливить наш поединок. Да не просто зрителям, она сегодня выступала в качестве рефери. Мой противник находился уже здесь. Отказаться от дуэли кто-то желает? Задала стандартный вопрос ректор. Нет, нет, тогда снимите все амулеты и отдайте холодное оружие. Я сняла свой амулет и повесила его на шею Даши, передала ей нож, а браслет Агру. Заметила очень заинтересованный взгляд ее высочества, особенно это касалось ножа. Я вышла на арену и отошла вправо, обернулась. За моей спиной сидели Агыр с Дашей, Камилла и наш новый работник. «А ты как здесь очутился?» – спросила я возницу. «Так очень хочется посмотреть, госпожа. Вот ведь проныра. Дуэль между бароном Горстом и баронессой Даркадарк. Бой без оружия до невозможности сражаться или просьбы о пощаде», – раздался усиленный магией голос ректора. начали. Я подняла руки и встала в любимую боевую позу. Небольшое замешательство барона сказало мне очень много, он вообще никогда не дрался без оружия, разве что в далеком детстве. Я насмешливо смотрела на его, чем разозлила очень сильно. Что-то прорычав, он бросился ко мне, занося правую руку для бокового удара. Энда, 10 метров, разделяющих нас, он решил так бежать. Агыр говорил, что в этом мире имеется рукопашный бой, но, кроме Дарстанга, нигде не пользуется спросом у аристократов. Исключение, те из них, кто работает на тайные службы. Я не стала ждать, когда он приблизится. На первых шагах я вошла в его ритм, а, когда ему оставалось сделать 4 шага, кувырком ушла ему навстречу и ударила его по опорной ноге. Кувырнувшись назад, я встала в стойку. Падать его тоже никто не учил. Я видела, что он вместо того, чтобы уйти в перекат при падении, проехался ладонями по гравию с песком, из которых состояло покрытие арены. Поднялся он с безумством в глазах. «Надо кончать дуэль», – пробормотала я. Теперь он рванул ко мне с явным намерением задушить меня. Я в последний момент разворотом ушла от атаки и ударила его в затылок, точно в то место, которое мне показывал и призрак, и Агыр. Мой противник рухнул на землю, с которой уже не поднялся. Оглянулась, ища глазами, так сказать, зачинщика нашей дуэли, а, найдя, усмехнулась. В принципе, если бы я владела мечами, то уже сейчас вызвала бы его на дуэль, чтобы неповадно было. Направилась к своим, не успела выйти за пределы арены, как у меня на шее повисла радостная Дарья. «Света, ты лучшая. В самом деле, Света, вы показали прекрасное владение боем без оружия», я удивилась ее выканью, но, оглянувшись, заметила, что к нам подходили 2 парня и 1 девушка. «Меня тоже учили подобной самообороне, но до тебя мне, как до Дарстанга пешком». «Ага, с учетом того, что Дарстанг – это остров, размером с Гренландию, если не больше». «Ваше высочество», – полузнакомый парень поздоровался с Камиллой, баронесса, со мной. «Вчера я не представился, за что прошу прощения, герцог Джейк Энтанга. Хочу представить вам мою сестру Амалию и друга графа Керта Дельваска. Амалия, Керт, представляю вам ее высочество Камиллу Дорелийскую». Граф удержал невозмутимость на лице, а вот герцогиня, такое впечатление, особо и не скрывала, когда представляли меня. Зато как она заулыбалась принцессе, я едва удержалась, чтобы не рассмеяться вслух. «Ваше высочество, представьте мое удивление, когда брат вчера сказал, что вы будете учиться в нашей академии», она заговорила с Камиллой, да еще встала так, чтобы отгородить меня от нее. Фух, облегченно мысленно выдохнула я, сейчас надо быстрее слинять отсюда. Я сделала 2 шага назад, и хотела уже развернуться, как услышала голос Камиллы. «Простите, ваша светлость, но сегодня день триумфа моей подруги, и я дала обещание отпраздновать его вместе с ней. Света, постойте, куда же вы без меня собрались? Немного коробит меня местные аристократические правила. В том случае обращаться только с помощью титула, в том по имени, отчеству и на «вы», со мной вот на людях по имени, но на «вы», а в своем кругу нормальное общение на «ты». Взять что ли пару уроков, подумала я, или Камиллу расспросить. Глава, Агыр протянул мне браслет, который я сразу надела. «Значит, меня не обманули глаза, когда я увидела его», улыбнулась принцесса. «Света, ты глава клана орков». «Да», встряла в разговор Даша, видя, что беседа приняла дружеский характер. «А я видела, как Света победила орка. Он как замахнется, она как схватит его, а потом как врежет, а потом по затылку как даст. Орки хотели ограбить наш корабль, а Света вызвала его в круг. Вот, потрясающе». Камилла не думала скрывать своего восторга. «Кстати, куда пойдем отмечать твою победу? Так я же всего 2-й день в городе. Откуда мне знать? Признаюсь честно, я не хочу сейчас никуда идти, поехали лучше ко мне». «Значит, в одинокий дом». Камилла поехала с нами, а ее карета следом. По пути я немного рассказала о некоторых своих приключениях, в основном касающихся момента получения баронства. Только карета остановилась, как дверь уже открылась. Первой выпорхнула Даша, затем я, а Камилла немного замешкалась, но орк, открывший дверцу, подал ей руку. «Простите, госпожа, глава очень не любит, когда ей пытаются помочь в подобных случаях», извиняющимся тоном произнес он. «Ничего страшного», невозмутимо ответила принцесса, воспользовавшись по этикету помощью. «Это и есть ее высочество Камилла Дорелийская», представила я всем девушку. «Ваше высочество», — поклонился орк. «Прошли в дом, и я видела, с каким огромнейшим интересом принцесса рассматривает внутреннее убранство. Камилла, слуг у меня нет», — извиняющимся тоном произнесла я. «За столом прислуживают воины в порядке очередности, поэтому не будь с ними строга. Ты ведь поняла мое отношение к этикету, но в качестве компенсации я угощу тебя кофе, который готовлю лично. Света, твоя непосредственность затягивает, словно магнит. Я, наконец-то, могу полностью расслабиться. Сиди, отдыхай», я махнула рукой, «минут через 7-10 сделаю кофе». «Так долго, вкусности разные долго делаются. Возвращаюсь через 10 минут, разливаю кофе из турки в две чашки, себе добавляю молоко, а принцесса решила пить черный. Света, это же просто бесподобно». Камилла сделала второй глоток. «Невероятный вкус. Камилла, можешь рассказать, кто такие герцоги Интанга?» «Глава рода, отец Джейка, является главой тайной канцелярии. Аво, это местный аналог ФСБ. С его сыном надо держать ухо востро, а сестра и сама со мной не будет общаться». Мы продолжили общаться, и за это время я расспросила принцессу об условностях общения аристократов. А потом заявилась Даша в тренировочном костюме. «Света, пора на тренировку». «Дарья, я строго, по крайней мере хотелось так», и сукаризной посмотрела на девочку. «Света, ничего страшного», вмешалась Камилла, «я бы с удовольствием посмотрела на нее». Мы отправились в тренировочный зал, а дальше стандартные наши тренировки. Я гоняю Дарью, воины под руководством Агроменя. Удивительно, но ее высочество все это время внимательно и с интересом смотрела наши выкрутасы. «Света, это не тренировки, а какие-то издевательства над детьми. Сейчас мы снова сидели в креслах. После контрастного душа после тренировки, я пребывала в приятной истоме». Слова Камиллы поняла, она имела в виду и Дарью, и меня, зато эффективные, сама могла убедиться. Мы еще немного поговорили, и девушка уехала по своим делам. «Госпожа, вам пришло письмо, доставленное курьером», сообщил мне Агыр. «Давай». Стоило мне только взглянуть на то, что лежало в конверте, как я чуть не рассмеялась. Это оказалось приглашение на вечеринку к Камилле. С мыслью «вот уж эти аристократические заморочки» я ушла отдыхать. Пхилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг, дом герцога Интанга. «Как прошел день? Есть новости?» — спросил глава рода у своего наследника. Его сын Джейк не сразу начал отвечать, он все еще обдумывал сегодняшние события. Отец уже 2 года начал учить его специфики своей работы и периодически устраивал ему проверку. А вчера и позавчера произошли очень интересные события. В отношении ее высочества ничего выяснить не удалось. Почему? Все из-за сестры. Она повела себя, как всегда, а ведь я предупреждал ее, что принцесса подружилась с баронессой, немного гневно ответил молодой человек. Ее высочество, увидев подобное отношение, сразу дала понять, что сегодня она настроена вести беседу только со своей подругой. Более того, они вместе поехали к ней домой. «Думаю, что наладить дружеские отношения будет не так просто. Ты же получил приглашение к принцессе на 2 человек, но сестру я с собой не возьму, иначе вообще испорчу отношения с принцессой. Тебе придется взять ее с собой. По моим сведениям, непосредственно к Рауту должен прибыть брат принцессы. Я так понимаю, что это Эдгар», — усмехнулся сын, имея в виду среднего ребенка императорской семьи Дарили. «Думаешь, что сестре удастся завладеть его вниманием? По нашим сведениям, она в его вкусе». «Хорошо, я возьму ее, но за последствия этого шага вся вина будет лежать на тебе, отец. Я серьезно поговорю с ней». «Отец, у тебя же есть сведения, кто еще получил приглашение?» Принцесса воспользовалась независимой курьерской службой, поэтому отследить удалось далеко не всех. Кроме баронессы, приглашение получили княжна Катерина и княжич Литарий. Курьеры же сегодня посещали много домов аристократов. «Думаю, что приглашения разосланы ученикам академии. Тогда на рауте будет совсем немного людей. Я тоже так думаю, и это очень хорошо. По приглашенным аристократам можно будет сделать выводы об интересах империи в нашем княжестве. Вряд ли они будут раскрывать все карты, поэтому наверняка кого-то из интересантов оставит без внимания. Молодец, сын. Правильно мыслишь, поэтому внимательно следи и за разговорами, и за общением, и за мимолетными взглядами». Они еще долго говорили о предстоящем деле, после чего наследник отправился отдыхать. «Пхилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг. До вечеринки дни пролетели очень быстро. За это время мы успели разве что обустроиться более-менее нормально. И еще нашли кухарку. Ну, как наш Исарок отправился на рынок за продуктами и там познакомился с пожилой женщиной, которая согласилась работать у нас на кухне. Характер у нее был немного склочный в том плане, что кухню она считала полностью своей территорией и гоняла оттуда даже нанимателей. А с учетом того, что последний раз она работала у барона и по обыкновению выгнала его сына, то найти работу не могла. И это несмотря на ее великолепное кулинарное мастерство. Я же, наоборот, только порадовалась такой основательной хозяйке на своей кухонной территории. Как и обещала, надела я костюм. Более того, поехала не на карете, а на орлане. Прибыла вовремя, чем вызвало небольшое удивление встречающих гостей и стражников. Здесь были приняты опоздания от 15 минут до получаса, поэтому время начала назначалось с учетом этого нюанса. «Как доложить о вас?» – спросил меня, наверное, дворецкий. «Баронесса Даркадарк», спешившись, ответила я. «Ваша милость, прикажите своей кобыле слушаться нашего конюха». «Не прикажите, а попросите», – поправила я его. Он посмотрел на мою охрану из двух орков и одного человека, и кивнув, я же попросила Орлану особо не буйствовать. «Ее милость баронесса Даркадарк», — огласил церемониймейстер. «Надо же, эта часть совсем, как на земле», — подумала я. Встречала меня сама виновница вечеринки, с искренней улыбкой направляясь ко мне. «Света, рада видеть тебя здесь», — поприветствовала она и заговорщическим тоном добавила. «Замечательно, что ты оделась так». Сама же принцесса была в платье, но не таком, в какое наряжались на земле в 18 или 19 веке, а более современном, что ли. И в одежде Камиллы совершенно отсутствовала вульгарность, чем-то ее наряд напоминал платье ректора академии. «Привет, Камилла», — я оглянулась, — «наверное, мне следует извиниться, но я привыкла к пунктуальности». «Не стоит», — озорно усмехнулась подруга, — «я чувствовала, что все будет так, вот и подготовилась. А вы, ваша милость, доставите мне 10 минут прекрасного общения». Я оглянулась, сообразив, что в пределах слышимости появился кто-то из аристократов. И действительно, к нам шел парень, немного похожий на Камиллу. Я сразу заподозрила брата принцессы. «Баронесса, позвольте представить вам моего родного брата, его высочество Эдгар Дорилийский». «Эдгар, это баронесса Светаэль Даркадарк, а у императорской семьи Дорилии прекрасное воспитание». Он ни жестом, ни взглядом не показал свое отношение к моей внешности, чем заработал первый плюс. «Баронесса, вы воплотили мечту моей сестры», — с улыбкой и немного иронично произнес он. «Вы по поводу костюма?» «Совершенно верно. Моя любимая сестра так и не решилась на подобный шаг. Баронесса, если не секрет, где вы так научились боевому искусству без оружия?» «Так ее высочество видела мою тренировку», — усмехнулась я. «Неужели ничего не рассказала вам?» Мы подошли к накрытым столам, и принц налил мне и себе напиток из графина. «Мне сестра сказала, что вы хотите пойти учиться на факультет алхимии», — я кивнула, подтверждая этот факт. «Позвольте полюбопытствовать о причине. Мне казалось, что такой боевитой девушке, как вы, захочется на боевой факультет или, в крайнем случае, стихийный. Мне нравится алхимия, да и не прохожу я на боевые факультеты по магическому потенциалу. Но один умный человек сказал, что некоторые алхимические смеси взрываются не хуже мощного огненного шара». «Это верно, но создание он их все алхимики держат в секрете». «Естественно, ваше высочество, я бы тоже вакуумный заряд держала в секрете». «Какой заряд? Вакуумный?» — повторил он с трудом русское слово. «Это что такое? Когда создам, я продемонстрирую его действие, ваше высочество», — он посмотрел в сторону входа. «Прошу меня извинить, баронесса, но нужно встречать остальных гостей». И началось то, что я как-то видела в одном фильме. «Ее светлость такая-то, его сиятельство такое-то». Камилла с Эдгаром встречали гостей, перекидывались парой слов и встречали следующих. Я приготовилась к длительной процедуре оповещения, но к удивлению приглашенных оказалось не так много. Если я правильно сосчитала, то всего 20 приглашений разослала принцесса, включая меня. Я сейчас стояла в тени настоящих деревьев, росших с одной стороны бального зала, и смаковала напиток, который мне наливал принц. Удивительно, но он угадал с моими вкусами. Мне было очень интересно наблюдать за общением аристократов. Например, дети князя всеми возможными способами показывали знатность, особенно старался княжич. А вот дети дарилийского правителя вели себя не так заносчиво. Княжич все пытался завладеть вниманием Камиллы, а княжна ее брата, хотя не настолько усердно. Но кроме нее еще три девушки строили ему глазки. Но Эдгар со всеми вел себя абсолютно одинаково. Камилла периодически оглядывалась, словно пыталась найти кого-то, но княжич чуть ли не руками хватал ее, стараясь оставить возле себя. Вот в мою сторону направились знакомые мне дети герцога. Я уже хотела уйти, как поняла, что те меня вообще не видят. Оказывается, мое желание скрыться из глаз этой публики было настолько велико, что я не заметила, как скрылась в тенях. «И ты так себя ведешь», с улыбкой на лице, которая совсем не вязалась с этой фразой, говорил герцог. Точнее, я услышала только ее, а что там было ранее, не знаю. А что эта коза липнет к нему? Его сестра скрыть недовольство не сумела. Джулия просто заинтересовалась принцем, он прекрасный собеседник. «Ты можешь отогнать или отвлечь ее, я не собираюсь участвовать в твоих играх», — отрезал парень. «Отец приказал взять тебя с собой, я это сделал. Тебе стоит только увести ее, а там мне надо всего на минутку оказаться с принцем вдвоем, и он станет моим. Не отвертится, и ему придется взять меня в жены. Если ты сделаешь это, я отдам тебе те серьги». У меня упала челюсть от подобных заявлений. Эта нехорошая сестра задумала явно какую-то провокацию или пакость. «Если я уведу княжну, ты мне отдашь серьги, независимо получится у тебя что-то или нет». Думала та совсем недолго. Договорились. Они ушли, а я вышла из тени и сразу направилась в сторону Камиллы. Подходить не стала, но показалась на глаза и подала однозначный знак, что хочу с ней поговорить. Принцесса оторвалась от наседавшего княжича и подошла ко мне, а я получила от него недовольный взгляд. «Камилла», я повернулась и медленно двинулась от гостей, я только что подслушала интересный разговор. «Как же хорошо иметь такую, как у меня, внешность, никто из молодых людей не пожелал подойти к нам, и я смогла спокойно рассказать о грозившей опасности». «Не переживайте, брат умеет вести себя», — ответила подруга, но я уловила толику сомнения в голосе. Это была уверена в своем успехе, значит, имеет основания. Мы повернулись и воочию увидели, что герцог сейчас усиленно поддерживает разговор и уже привлек внимание княжны, а еще у его сестры чуть ли не победно сверкнули глаза. Длилось это краткий миг, но мы заметили. Это, наверняка, стало последней каплей доказательства, и Камилла решительно направилась к брату. Я же с чувством выполненного долга подошла к столу с понравившимся напитком, налила его в бокал и ушла в сторону выхода, приближаясь к группкам аристократов. После второй кампании, я двинулась уже по прямой, иначе еще одну лицедейскую клоунаду я не выдержу и громко рассмеюсь. Да уж, красноречивые надменные физиономии непосредственно у меня вызывали настоящий ржач. Собиралась уехать. За дверью зала мне встретился церемониймейстер, который вызвал у меня подозрение тем, что поджидал именно меня. «Ваша милость, ее высочество просило вас остаться на танцы, которые начнутся через 5 минут. Мой косяк», — мысленно поморщилась, — «забыла предупредить Камиллу, что я не умею танцевать». Но обижать подругу не хотелось, поэтому вернулась в зал, уйдя к любимому месту в тенях. «Танцы». Громкий голос церемониймейстера разнесся по залу, и тут же заиграла музыка. Княжич чуть ли не сразу схватил принцессу, а принц начал оглядываться. Тут уже я не смогла сдержаться и тихонько рассмеялась. Как же эти напыщенные куры выгибали спины и принимали многообещающие позы, чтобы тот пригласил именно ее. Хотя княжне надо отдать должное, она не стала ничего подобного делать. Наверное, я слишком громко прыснула, так как Эдгар сразу посмотрел в мою сторону и направился сюда. «Ваша милость, позвольте мне пригласить вас на танец». «Ваше высочество, я не умею танцевать», — раздались смешки тех, кто слышал наш разговор. «Ничего страшного, танец легкий, и вы быстро схватите движение». «Хорошо, попробуем». Мне стало интересно, получится научиться танцевать или нет. Танец был похож на средневековые, которые я видела по телевизору, где, держась за руки, расходится, сходится, крутится, но были в нем элементы вальса. Вначале получалось плохо, но затем поймала ритм и все наладилось. «Хочу поблагодарить вас за предупреждение», — во время вальсирования тихо сказал принц. «А разве можно было поступить по-другому?» Разговор прервался из-за смены движений танца. Многие постарались бы выгадать что-то себе. Принц закружил меня, чувствуя, что я стала всегда попадать в ритм. «Я не многие, а требовать что-то от друзей могут только низкие люди. Я заметила, с каким выражением все местные аристократки смотрят на меня. Краем глаза увидела прищур герцогини и сверкнувшие глаза. «То есть вы считаете мою сестру подругой?» — на очередном вальсировании спросил Эдгар. «Конечно, я не стала ничего уточнять, хотя почувствовала, что принц был бы не против. Вместо этого поинтересовалась: а это ничего, что вы проигнорировали княжну и герцогинь, а пригласили на первый танец баронессу?» Танец закончился, и вопрос мой так и остался без ответа. «Благодарю за танец, ваше высочество. И вам спасибо, баронесса». Он приподнял уголки губ в намеке на улыбку. «Если захотите посетить Дарилию, обязательно жду вас в гости. Непременно воспользуюсь приглашением. Теперь уже можно и домой. Хилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг. У твоей новой подруги высокий уровень скрыта». Эдрак развалился в кресле и наслаждался любимым напитком. «Я тоже не могла ее найти», — кивнула сестра. «Зато становится понятным, как она сумела подслушать разговор. Я специально не напрягал зрение, но не заметил даже малейшие колебания, а это высокий уровень. Нашел только после ее тихого смеха. То есть Света пока еще не умеет контролировать звуки, или вообще не собиралась?» Принц задумался. «С этим ладно. Что по основной цели?» «Ничего», — девушка вздохнула, — «абсолютно ничего. Тогда, когда артефакт проснулся в моих руках, мне казалось, что он находится рядом со мной. Позже еще три раза я чувствовала появление силы, и последний раз как раз из столицы княжества, а здесь вообще ничего. Так и ты здесь находишься, всего ничего. Вот поступила в академию. Получить образование я могла и дома», — немножко скривилась Камилла, — «хотя ледяной мастер — это все-таки мастер. И чем же тебе не нравится столица?» — усмехнулся он. «А то ты не заметил, этот княжич все время раздевал меня своими зиньками», — возмущенно ответила принцесса. «У меня создалось впечатление, что он готов был в алькове заняться непотребствами. Я, конечно, знала о современных нравах Альтоны, но не предполагала, что это настолько ужасно». «Это еще что», — серьезно ответил Эдгар. «Во время танца герцогиня попыталась воздействовать на меня чем-то неизвестным, вызывающим сильное влечение. Если бы твоя подруга не предупредила, я мог бы и не справиться, а там сумел подготовиться. И, кстати, да, ты права, герцогиня готова была отдаться прямо там. Интересно, это игра ее отца или желание дочери?» «Ее», — уверенно ответил принц. «Отец не будет работать так топорно. Приглашение может быть его инициативой, но все остальное нет. В общем, как мы и предполагали, что здесь начнутся интриги, когда станет известно о твоем обучении в их академии. Правильно сделала, что приглашение разослала случайным образом». «Не совсем случайным», — возразила Камилла. «Все же я выбирала более благопристойных аристократов. Я завтра ухожу домой, а тебе лучше больше времени проводить с новой подругой. Тогда меньше к тебе будут приставать, а то я сам не знаю», — усмехнулась сестра. «Кстати, с ней очень интересно. Ты о главной цели не забывай». На этом разговор брата с сестрой закончился, и они разошлись по своим комнатам. Хилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг, дом рода Интанга. Амалия пребывала в бешенстве. Нет, в яростно-гневном бешенстве. Почему принц первый пригласил эту уродину? Эта мысль еще больше распаляла ее негодование. И как он удержался от аромата Уюмы? План ее был прост: использовать это зелье, а потом, когда принц набросится на нее со всеми вытекающими последствиями, заявить, что тот теперь должен взять ее в жены. Отец предлагал заинтересовать его другим способом, но девушка не желала ждать. Аромат Уюмы или зелье соблазнения появился в Альтоне совсем недавно, всего месяц назад. Девушка не знала, кто его создатель, как не знала и человека, который подошел к ней с предложением, но в эффективности убедилась. Во время танца она применила его и даже почувствовала, как принц начал прижимать ее к себе сильнее, но этим все и ограничилось. Но больше всего ее раздражала эта уродливая баронесса. Не потому, что она видела в ней конкурентку, а по той причине, что принц с принцессой явно стали ее, если не друзьями, то приятелями точно. «Тебе не жить», — немного успокоившись, произнесла она. «И я знаю, что надо делать». Глава 5. Хилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг, одинокий дом. До начала учебного года я решила почти все время провести дома. Способствовали этому две причины. Во-первых, моя подруга Камилла сообщила, что убывает к себе и вернется с началом учебы. Во-вторых, мне очень хотелось расспросить искусственный интеллект о том, Откуда он взялся? Сумрак, а ты все помнишь, что с тобой происходило? Я не могу ничего забыть. Тогда расскажи, кто тебя создал и где? В этом мире отсутствуют какие-либо техническо-технологические движения. Я не могу ответить на этот вопрос. Первые мои записи или, как сказали бы люди, воспоминания относятся уже к этому дому. Но тебя не могли создать здесь. Я допускаю, что мог быть создан в другом месте, но активирован был здесь. То есть эльфы пришли сюда из другого мира? По некоторым разговорам эльфов, которые периодически появлялись здесь, можно сделать подобный вывод. После этого я начал расспрашивать его обо всех владельцах и посетителях дома, коих, к слову, оказалось совсем немного. А начал Сумрак свой рассказ после знакомого «Доступ разрешен». Сумеречные эльфы с самого начала постройки этого дома использовали его в качестве перевалочного пункта, временной базы, тайного убежища. Но последнее происходило редко, чтобы не вызывать подозрений князей. В свое время сумеречные эльфы оказали большую услугу местному правителю, предотвратив смену власти и как следствие гражданскую войну с дальнейшим дроблением государства. И после этого между князем и правителем клана Сумеречных Листьев был подписан специальный договор о статусе этого дома, в котором прописывалось, что никто не должен знать об истинном положении дома, а также участии эльфов. Кроме этого была произнесена соответствующая клятва. Собственно, поэтому дом на протяжении тысячелетий оставался как бы вне княжества, а позже и вне столицы. Нарушить клятву, подтвержденной богиней, они не могли никак.